«Ой, Сережка, как так-то? Только написала и сразу в журнал!» — удивлялась мама по дороге к метро. «Едем в редакцию юности». «И не говори», — охотно поддакнул я и спросил, — «а сколько Запорожец стоит?» «Зачем тебе Запорожец?» — удивленно посмотрела на меня мама. «Выучим тебя на права и будешь автоледи», — улыбнулся я. «Автоледи на Запорожце», — засмеялась мама, — «выдумщик мой». Потрепала меня по волосам. «Нет уж, на Запорожце я ездить не буду. Пиши больше хороших книг и купим нормальную машину». Не понимает мама сущности классовой борьбы и легкого юродства. «Ладно, потом на совершеннолетие куплю. Смешно же». «А права у меня уже есть», — подмигнув, добавила мама неожиданно. В редакции мы сразу же попали в цепкие лапы бабушки-вахтерши, которая, излучая благодушие, неплохо ее проинструктировали, провела нас непосредственно в кабинет главреда. Проигнорировав пяток сидящих в очереди людей, постучала, заглянула и махнула нам «проходить». За дверью оказалась приемная с удобными на вид креслами. «Здравствуйте!» — поприветствовал нас средних лет секретарша, не прекращая стучать на печатной машинке. «Присаживайтесь, Борис Николаевич вас скоро примет». Присели. Мама начала нервно теребить ремешок сумочки. «Мы же только бумажки подписать», — шепнул я ей. «Ну, полевой, ну, классик, ну, главный редактор, хороший дедушка, ты же видела. Все же решено. Нам нужно просто сидеть, кивать и говорить спасибо. Неужели мы не справимся?» «Справимся», — нервно улыбнулась мама. «Просто ты еще мало не понимаешь некоторых вещей». «Пришел к барину, ломай шапку». Мама щелкнула меня по носу и надулась. «Никогда я ни перед кем не унижалась и не собираюсь». «И в мыслях не было», — покачала головой. «Просто пытаюсь тебя подбодрить». «Это я должна делать», — фыркнула мама. «Сводишь меня к зубному?» — перевел я тему. «Зуб заболел», — заботливо спросила она и потянулась к моему рту. «Ну-ка, дай посмотрю». «Не здесь же», — застеснялся я. Мама немножко прозовела и снова села ровно. «Не болит, просто мало ли, если что-то не в порядке, лучше вылечить заранее, потом-то больнее будет», — пояснил я. «Раньше, пока 3 дня не проводишь, к зубному не загнать было», — порадовалась моему здравомыслию родительница. «Обязательно свожу». «Только не в воскресенье, нас на картошку повезут», — напомнил я. «А кто тебя в воскресенье лечить будет, если не болит?» — удивилась мама. Из кабинета полевого вышел одетый в костюм пришивый, в отличие от хозяина кабинета, мужик лет 40. Попрощался с секретаршей и вышел. Главред выглянул в приемную, увидел нас, благожелательно кивнул. «Еще раз здравствуйте и проходите». Скучные эти советские кабинеты. Все, считай, одинаковые, с поправкой на качество мебели и размеры портрета Брежнева и бюстика Ленина. «Присаживайтесь», — разрешил полевой, и мы уселись напротив него. «Наталья Николаевна, Сергей, я не стал говорить об этом при всех, но есть небольшая сложность». Мама начала бледнеть. «Сложности связаны с Сережиной фамилией», — продолжил главред и спросил меня. «Ты не против, если мы опубликуем тебя под псевдонимом?» «Само собой, против я не был». «Мамина фамилия подойдет?» — повернулся к маме. «Ткачев Сергей Владимирович. Звучит?» «Ну, не любит массовый советский житель КГБ. Не любит и побаивается. А какой будет первой ассоциацией при фамилии Андропов?» «Фамилия у вас, Наталья Николаевна, замечательная, классово правильная», — одобрил полевой. «Ты правда не против?» — тихонько спросила меня мама. Видимо, старому Сереже быть Андроповым очень нравилось. «Я бы вообще фамилию на твою поменял целиком», — кивнул я. «Надоело в однофамильцах ходить». Повернувшись к улыбавшемуся на однофамильца полевому, поблагодарил. «Спасибо за очень хорошую идею, Борис Николаевич». «Мне в свое время тоже дали псевдоним», — поделился он. — «Так что теперь эстафета передается тебе». подмигнул и обрадовал нас. «Больше никаких сложностей нет. Теперь давайте о гонораре», — улыбнулся маме. «Гонорар выплачивается за авторский лист. В твоей повести, Сережа, их ровно 6. Ты что, считал?» «Просто повезло», — покачал я головой и задал подтверждающий отмазку вопрос. «А авторский лист — это сколько обычных книжных?» «По-разному», — пояснил главред. «Авторский лист — это 40 тысяч печатных знаков, включая запятые, точки и все остальное». «Понял, спасибо, Борис Николаевич». «Так вот, так как Сережа не является членом Союза писателей, выплатить ему больше 250 рублей за авторский лист мы не сможем», — с явным сожалением расстроил нас Полевой. «Я бы пошутил, что надо бы добавить, но больше всего на свете я сейчас боюсь проснуться». «Спасибо вам огромное, Борис Николаевич!» Наконец-то ожила мама и достала из сумочки французский одеколон, купленный у Фила за много денег, протянула главреду. «За то, что заметили и дали шанс Сережке». «Такие писатели нам нужны!» — спокойно принял взятку главред. В СССР вообще никто особо на этот счет не комплексует. От души же люди дарят, почему не взять? «Спасибо. Если у вас нет вопросов, отправляйтесь в приемную к Гале, и она все оформит». «Спасибо, Борис Николаевич». В очередной раз поблагодарили мы, пожали классику руку и пошли подписывать бумаги. «Сережка, а может, я тоже сплю?» — шепнула мне на ухо мама.